Глава 4. Путешествие к Солнцу. Скудная пища. Путь перекрыт. Предстояло сделать еще многое. Пока действовал режим затемнения, воины и члены команды Мстителя могли направить усилия на консолидацию сил. Поспешное перевооружение и реорганизация после Иствана уступили место обдуманным поступкам. Временные отделения расформировывали и преобразовывали. Легионеров повышали до сержантов, а сержантов производили в офицеры. Одними из наиболее загруженных работой была горстка уцелевших легионеров из арсенала. Гвардия Ворона лишилась большей части снаряжения во время продолжительных ударов и отступлений на Истване-5. И теперь технодесантникам предстояло распределить, починить и пополнить запасы экипировки заново созданных отделений. В трюмах Мстителя хранился значительный запас снаряжения, но новых силовых доспехов и оружия не хватало для всех 2500 легионеров на борту. Многим воинам требовалась полная замена доспехов или же отдельных частей, поэтому Страдан Бинальд вместе с остальными технодесантниками проводил большую часть времени, трудясь над оружием и доспехами, которые гвардейцы Ворона забрали у побежденных врагов. Его жизнь превратилась в бесконечный поток работы. Каждый час бодрствования был наполнен треском электросварки, запахами краски, визгом пневмоключей и жаром керамитовых печей. Бинальд необычайно заинтересовался новым снаряжением. Кое-что было ему очень знакомо. Иное же обладало совершенно иным дизайном, поскольку легионы снабжались десятками миров кузниц со всего Империума. Он на скорую руку чинил комплекты доспехов 4-й модификации, которые носили большинство его товарищей, снимая части с устаревших комплектов 2-й и 3-й, от несущих слова, железных воинов и пожирателей миров. Но результат его работы не был безупречен. Все заплатки и временные детали ставились, чтобы продержаться хотя бы пару сражений, если по пути к Терри Мститель столкнется с врагами. На борту боевой баржи не осталось почти ничего, что можно было бы использовать, поэтому приходилось выходить из положения по-разному. Большая часть бронетехники легиона оказалась уничтожена или брошена на Ургальском плате, а на складах хранилось множество теперь уже ненужных запасных частей для танков и транспортеров. Бинальд с остальными технодесантниками придумывали способ увеличить прочность созданных ими доспехов с помощью штифтов молекулярного крепления, которые обычно использовались для навешивания броневых и аблитивных плат на Рено и Хищники. Из-за этого комплекты приобретали необычный вид. На наплечниках располагались ряды огромных заклепок, походивших на узлы или волдыри. Другие же детали от техники, вроде кабелей трансмиссий, сервомеханизмов и даже запасных звеньев гусениц, использовались для доспехов новых моделей, как сменные части. Постепенно легионеры вновь стали походить на гвардейцев Ворона. Поножи, нагрудники, наплечники и наручи цветов всех легионов, с которыми им приходилось сражаться на Истване, были перекрашены в черный цвет гвардии Ворона и любовно украшены гербом легиона. Каждый мазок кисти или распыление пульверизатором стирали цвета прежних друзей и нынешних врагов, заменяя символы предателей собственными, и легион тем самым как будто очищался от былых воспоминаний. Свободного времени у Бинальда почти не оставалось, а в кратких перерывах он занимался другим, более личным проектом. Технодесантник закрывался в маленькой комнатушке между двумя орудийными башнями правого борта, в небольшом шумном отсеке, вибрировавшем от щелкания автопогрузчиков и гудевшем от беготни команды во время постоянных тренировок. В ней умещался лишь небольшой рабочий стол да пара полок. Стула у Бинальда не было, поэтому ему приходилось все время стоять. Технодесантник окинул взглядом огромную кучу сломанных частей на столе и задумался, с чего стоит начать. Под механизмами и пучками проводов и кабелей лежали куски расколотого керамита и покореженного металла. Он заметил сервомотор, актуатор и псевдомускульные фибросвязки. Все системы, необходимые для создания комплекта силовых доспехов, но в непонятном ему порядке. Он восхищался красотой творения и одновременно изумлялся мастерству проектировки и дизайна, просматривавшемуся сквозь россыпь шестеренок и силовых реле. Бинальд начал с сортировки всех деталей, разделив их на отдельные кучи по форме и области применения, отложив в сторону те, назначения которых он пока не понял. День за днем, иногда забегая всего на несколько минут, пока остальные с радостью использовали свободное время для отдыха, технодесантник все больше понимал, что перед ним находится. Наедине со своими мыслями, дополняя свои неоднозначные после произошедших событий чувства рациональным изучением, Бинальд размышлял над природой пугающего проекта, за который он взялся, разделив его на несколько достижимых целей. Занятие странным образом успокаивало технодесантника, ограждало от суматохи, царящей в Легионе, и воспоминаний об Иствании. Идеальная и изолированная сфера, внутри которой он мог работать с предсказуемым результатом, и где все находилось под его контролем. Завершит проект он еще не скоро, возможно даже не доживет до окончания. Но Бинальд был решительно настроен во что бы то ни стало доделать это чудесное изобретение. Если ему удастся, мир станет прежним, а его существование вновь обретет смысл.